Гридни бывают бывшими. Гридни-варяги — нет. Варяг — это воин всегда. Даже когда разменяет седьмой десяток. Рузлай услышал врагов раньше, чем увидел. Но еще раньше учуяли собаки. Мохнатые волкодавы первыми бросились на перемахнувших через частокол чужих и первыми приняли смерть. Нурманов было трое. Но даже три Нурмана — это очень много, и сотни смердов с ними не совладать. Следующими приняли смерть четыре холопа Рузлая и его невестка. Этих Нурмана прикончили еще быстрее, чем собак. Разобравшись во дворе, Нурманы разделились. Двое побежали вокруг дома, а третий — в дом. Рузлай услышал собачий рык и визг, потом жалобные вопли своей челяди. Затем короткие выкрики по-нурмански. Рузлай все понял. Ему было очень жаль погибших, особенно беременную невестку, которую он взял к себе, когда младший сын ушел в дальний поход и не вернулся. Еще он подумал, хорошо, что жена умерла прошлой весной. И еще, хорошо, что род не пресечется. Старший сын Рузлая живет в Полоцке, и у него уже двое сыновей. Ворвавшегося в дом Нурмана Рузлай взял врасплох. Не ждал свирепый викинг, что в доме есть кто-то, способный бить так же быстро и умело, как он сам. Выскочившего навстречу старика с топором, Нурман встретил встречным ударом щита, затем сунул мечом, не думая, не глядя, потому что смотрел наверх, в дыру, ведущую на чердак. Старик для Нурмана был уже мертв. И только когда меч не вошел в живое мясо, а провалился в пустоту, Нурман понял, что допустил оплошность. Но исправить ее уже не мог. Меч, непонятно откуда взявшийся в левой руке славянского бонда, разорвал железную сетку кольчуги. Откуда у землепашца меч, способный пробить добрую бронь, разрезал Нурманову печень. Викинг закричал. Рузлай знал, что времени у него мало, потому что с двумя Нурманами ему сейчас нипочем не справиться. Поэтому он черпнул голой рукой из печи горсть угольев и метнул их наверх, в проем чердачного лаза. Там сухое сено и связки меховых шкурок. Займется сразу. Должно заняться. Проверить, так это или нет, Рузлай не успел. Оба Нурмана ворвались в дом через несколько мгновений после крика товарища. Еще через несколько мгновений Рузлай был мертв. Бездоспешный старик не мог устоять против двух матерых викингов в полной броне и сам знал это. Утешало то, что умер он быстро и с мечом в руке. И душа его порадовалась, потому что бренное тело не было брошено на поругание крысам, а превратилось в прах в жарком пламени, как и положено телу уходящего в Ирий воина. Нурманы, ругаясь, выскочили из пылающего дома. Ох, и влетит им от Хёвдинга за эту промашку. Но кто же знал? Черный дым клубами поднимался в небо. И каждый, кто видел его, сразу и безошибочно понимал — беда. Однако над градом Полоцком уже сгущались тучи, и несущий грозу молнии руки Перун, многие лета дарившие удачи князя Роговолта, в это лето встал на сторону его врага. Должно быть, жертвы ревнителя языческой веры молодого Владимира были обильней тех, что сулил молниерукому старый варяг Роговолт. Над Полоцком сгущались тучи, и в их клубах, в сумраке непогоды, потерялся страшный знак, поданный Рузлаем. Предгрозовой сумрак лег на Полоцк. Серым стало все вокруг. Почернели воды Двины и впадавшие в нее речки Полоты. На пристани купцы поспешно прятали товары, а корабельщики накрывали суда просмоленными холстинами. Однако надвигающаяся гроза мало кого смутила и уж точно не могла помешать княжьей трапезе. «Пиры и охота», — пообещал Славке устах. «Успеешь еще в Новгород, никуда он не денется. Чай так и будет стоять, где стоит, а мы завтра с тобой на кабана сходим».